Глава 49. Утром я не мог пошевельнуться. Так ослаб, будто меня пришпилили к брезенту. В голове все перепуталось, но я заставил себя думать. Наконец мысли неспешно потянулись друг за другом, как верблюжий караван по пустыне. День был такой же, как вчера, теплый и пасмурный, низкие облака, легкий ветерок — это первая мысль. Шлюпку покачивало. Вторая. Только сейчас я задумался о еде. За 3 дня у меня во рту маковой росинки не было, да и глаз я не сомкнул ни на минуту. Сообразив, что в этом-то и есть причина моей слабости, я немного приободрился. Ричард Паркер был здесь же, в шлюпке, в сущности, прямо подо мной. Как ни странно, это была правда, не нуждавшаяся в подтверждении. Однако лишь после долгих размышлений и сопоставлений тех или иных фактов и событий я понял, что это не сон, не бред, не расстройство памяти, не наваждение и никакой бы то ни было обман чувств, а самое что ни на есть суровая правда, вот только осознанная в состоянии сильнейшего нервного возбуждения. Я непременно это проверю, как только мне полегчает. Как же меня угораздило проглядеть 450-фунтового бенгальского тигра. Как я не заметил его за эти 2 дня в 26-футовой шлюпке? Просто загадка. Но я обязательно ее разрешу. Вот только малость окрепну. Как ни крути, Ричард Паркер изловчился стать самым солидным зайцем, понятное дело, по габаритам в истории мореплавания. Если считать от кончика носа до кончика хвоста, он занимал добрую треть судна, на борту которого оказался. Вы, наверное, решили, что в ту минуту я потерял всякую надежду, и то верно. Впрочем, довольно скоро я воспрял духом. В спорте такое случается сплошь и рядом, правда же. В теннисе слабый соперник бросается в атаку, что есть мочи, и быстро сдает. Чемпион выигрывает гейм за геймом, однако в последнем сете, когда слабаку уже нечего терять, он успокаивается и становится хладнокровным и дерзким. Его словно прорывает, и чемпиону приходится изрядно попотеть, чтобы набрать победные очки. Так же и со мной. Справиться с гиеной, в принципе, было возможно. Не то что с громадиной Ричардом Паркером, насчет него и беспокоиться не стоило. С тигром на борту мне точно конец. В таком случае, почему бы мне не поискать чего-нибудь съестного, а заодно и жажду утолить? В то утро я буквально умирал от жажды. Она-то, думаю, меня и спасла. Теперь, когда это слово прочно засело у меня в голове, ни о чем другом я уже и помыслить не мог, как будто у самого слова был соленый вкус, и чем чаще я о нем думал, тем больше страдал. Слыхал я, что от удушья люди мучаются куда сильнее, чем от жажды, но зато недолго. Через несколько минут человек умирает, мучением приходит конец, а жажда превращается в долгую пытку. Вот вам пример. Христос умер на кресте от удушья, но жаловался только на жажду. И уж если Бог воплощенный страдал от жажды, то я, простой смертный, и подавно, впору было даже свихнуться. Еще никогда не приходилось мне испытывать таких физических мук, такого омерзительного вязкого привкуса во рту, таких спазмов в горле и такого ощущения, словно кровь превращается в густой тягучий сироп. Вот уж, действительно, какой там тигр по сравнению с этими муками? Я уже не думал о Ричарде Паркере. Забыв о страхе, я принялся шарить в поисках воды. Волшебная лоза в моем мозгу вдруг резко дернулась, указуя на животворный источник, стоило мне только вспомнить, что я нахожусь в самой что ни на есть настоящей спасательной шлюпке, а в таких шлюпках предусмотрено все жизненно необходимое. В самом деле, вполне разумно, какой капитан не позаботится о своем экипаже? Какой шипчандлер, агент по снабжению судна, упустит случай подзаработать под благовидным предлогом спасения человеческой жизни? Сказано, сделано. На борту должна быть вода. Остается ее найти. А значит, хватит сидеть сиднем. Я перебрался на середину шлюпки, к кромке брезента, с большим трудом. Я словно карабкался по склону вулкана, собираясь заглянуть в его жерло, где клокочет огненная лава, распластался и осторожно высунулся наружу. Но ничего такого не увидел. Во всяком случае, Ричарда Паркера, да то гиену было видно очень хорошо. Она притаилась за останками зебры и поглядывала на меня. Я уже не боялся гиены. До нее было футов 10, но сердце у меня даже не ёкнуло. Хоть какой-то прок от Ричарда Паркера. Бояться какую-то уродливую псину, когда у тебя под носом тигр. Все равно, что бояться щепок, когда кругом валят лес. Я страх как разозлился на эту тварь. Мерзкая гадина вырвалась у меня. Я не встал и не вышвырнул ее за борт лишь потому, что под рукой не оказалось палки, да и силенок было маловато, а не от того, что струсил. Почуяла ли гиена, что я воспрял духом? Может, смекнула? Вот он, супер-альфа, глядит прямо на меня. Не лучше ли поджать хвост? Не знаю. Во всяком случае, она не шелохнулась. А когда опустила голову, мне даже показалось, что ей хочется спрятаться от меня подальше. Но разве тут спрячешься? Твари скоро предстояло отправиться в мир вечной пустыни. Ричард Паркер, вот из-за кого гиена вела себя так странно. Потому-то она и таилась в своем крохотном закутке позади зебры и долго выжидала, прежде чем ее разорвать. Она боялась зверя покрупнее. Боялась прикоснуться к его добыче. Да и временно напряженное перемирие между апельсинкой и гиеной, равно к отсрочке моей смерти, все это объяснялось тем же. Рядом с таким огромным хищником все мы были добычей. И тут ж не до привычных охотничьих повадок. Присутствие тигра, похоже, только и спасло меня от гиены. Классический пример того, как можно угодить из огня да в полымя. Но громадный зверь вел себя довольно странно, и гиена осмелела. Почему же все-таки Ричард Паркер пролежал тихо, мирно 3 дня кряду? Вот вопрос. Тому могло быть только 2 объяснения — снотворная и морская болезнь. Отец постоянно пичкал некоторых зверей снотворным, чтобы они вели себя спокойно. Может, он и Ричарда Паркера напичкал незадолго до того, как судно пошло ко дну. Может, встряска при кораблекрушении, шум, гам, падение в море и изнурительный заплыв до шлюпки усугубило действие снотворного? А тут еще морская болезнь. По-моему, это были единственные возможные причины. Впрочем, меня это уж совсем не интересовало. Вода — вот что стало главной моей заботой. И я нашел то, что искал.